Глава 17. Атлас. Джош мне не доверяет, но это поправимо. Могу поспорить, он вообще никому не доверяет, поэтому я на него не в обиде. Если его детство походило на моё, я уверен, что к 12 годам он натерпелся такого, чего не пожелаешь ни одному ребенку. И хотя он глядит на меня с подозрением, ему еще и любопытно. Я это чувствую. Брат редко о чем-то спрашивает. Однако по глазам я вижу, что миллионы вопросов готовы сорваться с его языка. По неизвестной мне причине он держит их при себе. Наверняка Джош недоумевает, почему я так мягко с ним обошелся, несмотря на его проделки в ресторанах. А еще он, должно быть, удивляется, почему я ничего о нем не знал и почему я совсем не такой, как наша мать и Тим. Не хочу, чтобы Джошу стало некомфортно, поэтому говорю в основном я, а он спокойно завтракает. Мне несложно, ведь вопросов у меня не меньше, чем у него. В том числе и поэтому мне не спалось сегодня ночью, когда мы, наконец, приехали домой. Я все прислушивался, не попытается ли брат сбежать. А утром, честно говоря, удивился, что он все еще здесь. Возможно, мои вопросы раздражают Джоша, но, вспоминая мои 12 лет, в том возрасте мне хотелось одного — стать кому-нибудь интересным, пусть даже интерес будет фальшивый. Если жизнь младшего брата похожа на мою, его уже 12 лет игнорируют близкие, и под моей крышей я такого не допущу. Пока я задаю лишь безопасные вопросы, чтобы постепенно перейти к более сложным. Джош ест все блюда по очереди. Сперва печенье, затем бекон. Когда он переходит к блинчикам, я спрашиваю, «Ты чем-нибудь увлекаешься?» «Есть хобби». Он слегка приподнимает бровь. «Не знаю», в ответ на мой вопрос или в качестве комплимента еде. «А что? Тебе любопытно, почему я спрашиваю про твои хобби?» Джош кивает, и я замечаю, как напряжена его шея. «Я пропустил 12 лет твоей жизни. Мне интересно». «Что ты за человек?» Брат опускает взгляд и переключается на блинчики. «Мне нравится манго», — бормочет он. «К счастью, я знаю, что такое манго. Спасибо, Тео». «Какая самая любимая?» «One Piece», — отвечает Джош и сразу трясет головой. «Нет, все-таки человек-бензопила». «Боюсь, если развивать тему дальше, станет понятно, что я профан». «Хочешь, чуть позже сходим в книжный?» — предлагаю я. Он кивает. «Вкусные блинчики. Спасибо». Брат выпивает сок и, поставив стакан, говорит. «А ты чем интересуешься?» «Кроме готовки». Косится он на тарелку. «Даже не знаю, что ответить. Львиную долю времени я посвящаю ресторанам. Все, что остается, я трачу на мелкий ремонт, стирку, сон». «Ну, я люблю кулинарные шоу». «Сочувствую», — усмехается Джош. «Почему?» «Я же сказал, кроме готовки». Вопрос более заковыристый, чем я думал, легко не отделаться. «Люблю ходить в музеи», — говорю я, — «и в кино, а еще путешествовать. Правда, я ничего не успеваю». «Потому что все время работаешь?» «Ага». «Как я уже говорил, сочувствую». Наклонившись над тарелкой, Джош продолжает есть. Вопросы из серии «Хочу узнать тебя получше» рикошетят в меня, поэтому я перехожу к главному. «Из-за чего вы разругались с матерью?» Брат пожимает плечами. «Я часто даже не понимаю, что сделал не так. Она бесится без причины». «Знакомо. А где ты все это время ночевал?» Он отводит глаза. Бесцельно погоняв еду по тарелке, наконец, отвечает. «В твоем ресторане». Джош несмело поднимает взгляд мне навстречу. «У тебя в кабинете очень удобный диван». «Так ты ночуешь в ресторане? И давно?» 2 недели». Я в шоке. «Как же ты туда попадал?» «У тебя там нет сигнализации, и я в конце концов придумал, как взломать замок. А в другой ресторан так и не пролез. Слишком сложно». «Ты умеешь взламывать...» Я поневоле усмехаюсь. Брэд и Дэрин мне всю плешь проедят своими «я же говорил». И как-то я перешел от ночевок к вредительству. «Не знаю», — мнется Джош. «Я вроде как слетел с катушек». Он отодвигает тарелку и откидывается на спинку стула. «И что теперь? Мне надо вернуться к ней? А сам ты чего хочешь?» «Хочу жить с отцом». Он почесывает локоть. «Поможешь мне его найти?» «Я хочу найти Тима примерно так же сильно, как хотел искать мать. То есть вообще не хочу». «А что тебе о нем известно?» «Думаю, он живет в Вермонте, только не знаю, где именно». «Когда вы в последний раз виделись?» «Несколько лет назад. Теперь он не знает, где меня найти». В этот миг Джош выглядит ровно на свой возраст. Хрупкий ребенок, брошенный отцом, но не потерявший надежды. «Не хочу быть тем, кто откроет ему глаза, поэтому говорю, ладно, постараюсь помочь. Однако сейчас я должен сообщить твоей матери, что с тобой все хорошо. Мне придется ей позвонить». «Зачем? Если я не свяжусь с ней, меня обвинят в похищении». «Но я здесь добровольно», — возражает Джош. «Все равно, ты еще недостаточно взрослый, чтобы самостоятельно решать, где жить. И мать — твой законный опекун». На лице брата проступает злость. Нахмурившись, он тычет вилкой в еду. Я выхожу в другую комнату, чтобы позвонить Сатан. После того, как она ушла из ресторана, я разблокировала ее номер, чтобы в случае чего оставаться на связи. Набираю ее и прикладываю телефон к уху. Два гудка спустя раздается очень сонное «Алло». «Привет. Я его нашел. «С кем я говорю?» Я жду, прикрыв глаза, пока она проснется и вспомнит, что у нее пропал сын. Пара секунд проходит в молчании, а затем... «Атлас?» «Да. Я нашел Джоша». Слышится какой-то шорох, словно мать выбирается из постели. «Где он пропадал?» «Не хочу отвечать. Понятное дело, она его мать, но, как ни странно, я считаю, что личные дела Джоша ее не касаются. Не знаю, где он был, сейчас он со мной». «Слушай, я тут подумал. Может, пусть пока поживет у меня? А ты немного отдохнешь? Ты хочешь, чтобы он жил с тобой?» Уловив желчь в ее голосе, я морщусь. Люди вроде моей матери затевают спор ради самого процесса. Результат им, по сути, не важен. «Могу записать его в местную школу и проследить, чтобы он не прогуливал», — предлагаю я. «Разберусь с теми жалобами от службы опеки». Мать молчит. Видимо, обдумывает услышанное. «Святой Атлас!» — сквозь зубы цедит она. «Немедленно вези его ко мне». Она обрывает связь. Я еще три раза пытаюсь ей дозвониться, но попадаю в голосовую почту. «Похоже, ничего хорошего». В дверях стоит Джош. Не знаю, много ли он услышал. К счастью, мать он слышать не мог. Я кладу телефон в карман. «Она требует, чтобы ты сегодня же приехал. Завтра я позвоню адвокату. Даже в службу опеки, если захочешь. Жаль, в воскресенье мало что можно предпринять». У Джоша поникают плечи. «Ты хотя бы оставишь мне свой номер?» — спрашивает он так осторожно, словно боится услышать «нет». «Разумеется. Теперь я о тебе знаю и никогда не брошу». Брат опускает глаза и, ковыряя дырку в рукаве, произносит. «Я пойму, если ты на меня злишься. Из-за меня ты потратил кучу денег». «Верно», — киваю я. «Те гренки были очень дорогие». Впервые за утро Джош смеется. «Чувак, те гренки были охрененно вкусные». «Больше так не выражайся», — со вздохом говорю я. Гостиница «Райзмор» находится на другом конце Бостона. Со всеми пробками мы плетемся туда целых 45 минут, и это даже не в будний день. Когда мы останавливаемся на парковке, Джош не спешит выходить из машины. Он молча сидит на пассажирском месте, уставившись на здание, в котором меньше всего хотел бы оказаться. Жаль, я не могу сейчас оставить брата у себя. После разговора с Сатан я позвонил своему другу-юристу. И он сказал, что если я намерен поступить по закону и не отдавать матери преимущество в суде, единственный выход — вернуть Джоша ей, а уже затем нанять адвоката и подать на нее иск. Все, что я сделаю до начала процесса, может сыграть против меня. Выходит, нельзя забрать к себе брата или сестру, даже если он или она в опасности. Я объяснил бы это Джошу подробнее, чтобы он не подумал, будто я бросаю его и возвращаю матери насовсем. Однако он настолько зациклен на отце, что я сомневаюсь, хочет ли он вообще жить со мной. Я и сам не уверен, готов ли воспитывать младшего брата, но пока я жив, ни за что не оставлю его под опекой этой женщины. По крайней мере, я за него поборюсь». Чтобы Джош не остался без еды или денег на отель, я достаю кошелек и протягиваю брату кредитку. «Могу я доверить тебе это?» Глаза у Джоша слегка округляются. «С чего бы? Я 2 недели пытался навредить твоему бизнесу». Я сую кредитку ему в руку. «Это деньги на самое необходимое. Продукты, мобильную связь. По дороге в гостиницу я купил Джошу телефон с предоплаченным тарифом, чтобы мы могли созваниваться». И тебе не помешает одежда по размеру. Джош неохотно забирает карту. Я даже не знаю, как такими пользоваться. Прикладывай к платежному устройству, и все. Только не говори матери. Спрячь кредитку в чехле от телефона. Брат снимает с телефона чехол, кладет в него карточку и возвращает чехол на место. «Спасибо», — произносит Джош, положив ладонь на дверцу машины. «Ты идешь? Будешь с ней говорить?» Я мотаю головой. «Думаю, не стоит. Я только сильнее ее разозлю». Вздохнув, брат выходит из машины. Пару мгновений мы молча глядим друг на друга. Затем он захлопывает дверцу. Я чувствую себя подлецом. И зачем я его сюда притащил? Не хотел нарушать закон. Если я его не верну, мать подаст на меня в суд. Точно подаст. Уж я-то ее знаю. Разумнее всего отдать Джоша матери, а завтра, как только начнется рабочая неделя, сделать нужные звонки и выяснить, как получить опеку. Я знаю, что, оставшись с матерью, Джош покатится по наклонной. Мне повезло. Я встретил Лили, и она меня спасла. Но хватит ли в мире удачи, чтобы повезло нам обоим? И брата тоже спас случайный незнакомец. Я все, что у него есть. Наблюдаю из машины, как Джош бредет через парковку. Затем он поднимается по лестнице и стучит во вторую от конца дверь. Оборачивается через плечо, я машу ему, и тут дверь распахивается. Даже издали я вижу ярость в глазах Сатан. Она сразу начинает кричать на Джоша, а затем дает ему пощечину. Не успевает мой брат отреагировать, как я открываю дверцу машины. Сатан тащит Джоша в номер, крепко стиснув его руку. Брат спотыкается о порог, а затем исчезает в комнате. Я бегу по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Сердце бешено стучит. Прежде чем мать закрывает дверь, я врываюсь внутрь. Джош с трудом поднимается на ноги, а Сатан нависает над ним и брызжет ругательствами. «Меня могли посадить, ты мелкий сучёныш!» Она еще не знает, что я у нее за спиной. Я хватаю мать за талию и оттаскиваю от Джоша. Поднимаю ее над полом и швыряю на матрас. Все происходит так быстро, что она не успевает опомниться. Я помогаю Джошу встать. Затем сую ему в руки выпавший телефон и подгоняю брата к двери. Сообразив, что происходит, Сатан спрыгивает с кровати и выбегает вслед за нами на лестницу. «А ну, верни его!» Я чувствую, как она тянет меня за рубашку, пытаясь остановить или убрать с дороги. Я подталкиваю Джоша вперед. «Беги к машине». Он спускается по ступенькам, а я разворачиваюсь к Сатан. У нее вырывается хриплый вздох, поскольку в моих глазах неприкрытая ярость. Внезапно она толкает меня в грудь и орёт. «Он мой сын! Я вызову полицию!» Меня так и тянет сказать. «Ну и вызывай!» Накричать на нее в ответ. Но больше всего я хочу подальше увести Джоша. Пока я рядом, я не дам разрушить ему жизнь. Мне даже лень тратить энергию на увещевание. Эта женщина не стоит моих слов. Я попросту ухожу, а она пусть надрывается. Когда я возвращаюсь к машине, Джош уже сидит внутри. Я захлопываю водительскую дверцу и стискиваю пальцами руль. Мне нужно успокоиться, прежде чем выезжать на дорогу. Джош, на удивление, молчит и никак не комментирует случившееся. Он даже дышит спокойно. Не потому ли это, что такие ссоры между ним и матерью — обычное дело? Он не плачет, не ругается, глядит на меня и все. Возможно, мое поведение послужит для него примером на всю оставшуюся жизнь. Я убираю руки с руля и тихо выдыхаю. У Джоша покраснела щека, на лбу сочится кровью небольшой порез. Я достаю из бардачка салфетку и протягиваю ему, а затем опускаю козырек с зеркальцем, чтобы брат видел, где вытирать. «Она влепила тебе пощёчину. Но откуда порез?» «Кажется, я ударился о тумбочку с телевизором». «Спокойно, Атлас. Я выезжаю с парковки. Не заглянуть ли нам в медпункт? Пусть осмотрят твой порез и убедятся, что нет сотрясения». Все нормально. Обычно я сразу чувствую, есть сотрясение или нет». «Обычно?» Я стискиваю зубы. «Похоже, я и примерно не представлял, в каком аду живет этот мальчик, и чуть не отправил его обратно в пекло». «Лучше перестраховаться, — говорю я, имея в виду, лучше задокументировать побои на случай, если нам понадобится доказательство в суде».